Мы парили очень высоко над землей. Планета выглядела так, словно мы оказались на полпути от нее к Луне, которая, кстати, была на месте, позади нас. Земля имела привычный зеленовато-голубоватый цвет. Континенты были частично затуманены слоями белых облаков. Мы плавно двигались вперед, и я с радостью заметил, что вокруг Земли нет уже серого и коричневого колец. Это означало, что там уже пусто. Здорово! Повторялы исчезли. В тот же миг я подметил еще одно изменение, и оно полностью захватило мое внимание. Вокруг Земли осталось единственное плоское кольцо, очень похожее на кольцо вокруг Сатурна. Оно было сверкающим, искрящимся, но переливалось не отраженными лучами солнца, а собственным свечением. Разумник, со временем ты поймешь назначение этого кольца. Мы продолжали двигаться вперед. Миновали искрящееся кольцо, не проходя сквозь него, и направились вниз. Я осознавал еще одно изменение. Полоса М была заполнена сигналами общения, но это был совсем не шум. Помех вообще не было. Это могло означать только одно. Люди наконец-то овладели НСО. Дополнительным подтверждением было исчезновение прозрачной дымки, которую создавал шум в полосе М. Вокруг уже не было сгустков случайных мыслей. Одного только этого открытия было вполне достаточно, чтобы я представил себе, чего ждать в дальнейшем. Мы опустились на небольшую высоту, примерно на 2,5 километра, и двинулись над северным полушарием, перемещаясь с востока на запад, на 28-й широте, начиная с точки в нескольких километрах от побережья. Как я понял, это были берега Японии. Море сочного, ярко-зеленого цвета. На поверхности океана величественно катились пологие, но большие волны высотой около 3 метров. В глубине под ними я различил неторопливые косяки рыб, путь которых удивительно точно повторял очертания далекой береговой линии. Рыб были тысячи. Когда косяк резко менял направление под водой, ослепительно сверкали серебряные спины. Да, если у самого берега ходят такие огромные косяки рыбы, на земле действительно многое изменилось. Все вокруг казалось знакомым. Но у меня возникло такое чувство, будто чего-то не хватает. Окинув взглядом бескрайние океанские просторы, я тут же понял, чего именно. Не было ни единого судна. Я осмотрел горизонт, даже попытался заглянуть за него, но не заметил нигде ни лодки, ни паруса. Самолетов тоже не было. Над тяжелыми волнами кружили только чайки и крачки, но выше, в небе, не было совершенно ничего, даже инверсионных следов. Плавно перемещаясь, мы пересекли береговую линию и оказались над Японией. На севере виднелась поблескивающая под солнцем коническая вершина Фудзиямы. Внизу расстилался ровный ковер полей, опрятно расположенных квадратиками шахматной доски. Каждый участок слегка отличался от остальных оттенком зелени. Нет, не просто зелени, чего-то большего. На изумрудном фоне были рассеяны гигантские букеты растительности самых разнообразных цветов. Ярко-оранжевого, темно-синего, белого, красного. Целые поля цветов, кустов и каких-то гибридов, потому что обычные цветы просто не могут быть такими огромными. Общую гармонию картины можно было рассмотреть только с большой высоты. И все же летательных аппаратов не было. Понимание этого привело к тому, что у меня все отчетливее появилось какое-то поразительное восприятие. Мы продолжали двигаться на запад, и я начал подмечать отсутствие других привычных подробностей. Вокруг полей не было не только широких дорог, но даже узеньких троп, ни единого здания, даже крохотных сарайчиков или навесов. Я внимательно изучал все вокруг, но не видел ни городов, ни поселков, ни линий электропередачи, ни машин. Все это исчезло. Воздух был прозрачен и чист, никаких следов дыма. Вспышкой прорвалось восприятие. Прежде всего, вокруг не было людей. Вот кого я в действительности пытался найти. Мужчин, женщин, детей. Какая ужасная катастрофа стерла всех их с лица земли. Разумник. Они здесь. Их немного. Но причина совсем не в трагических катаклизмах. Все, что ты видишь, сделано людьми. Мы начали двигаться быстрее. Помчались над беспредельными рядами ярких букетов в зеленой оправе. Некоторые были просто огромными. Несколько километров в поперечнике. Вскоре мы вновь оказались над океаном. По моим представлениям, это было Японское море. Но даже в этом оживленном районе не было видно ни единого корабля. Море сменилось сушей. Корейский полуостров. И здесь все выглядело иначе.